Бледный, всклокоченный Мара принимает поздравления с днем рождения от своих партнеров по бизнесу. В четырех развеселых автобусах, спрятанных за дюнами, циклоп привез новомодное шоу «Мертвая голова». Праздник зажигают стриптизеры обоего пола, наряженные эсэсовцами. В фуражках с лихо заломленной тульей и в галифе с декольтированными ягодицами они явно намерены продолжить садистские выходки циклопа. Приунывшее было общество быстро взбодрилось, и праздник завертелся с новой силой, словно в муравейник плеснули рюмку хереса.